Глава 16. Когда Гарри открыл глаза, на улице уже светлело. Некоторое время он смотрел на Клэр, неподвижно лежащую рядом. Как будто, почувствовав его взгляд, она прижалась к нему и пробормотала: «Еще так рано, правда, милый?» «Около 5 часов. Ты можешь меня послушать? Вчера вечером я хотел тебе кое-что рассказать. Слушаю тебя, милый. Помнишь моего приятеля Рона? Ну, тот, с которым я снимаю комнату. Его оглушили прошлой ночью». Он почувствовал, как Клэр напряглась. «Серьезно?» — спросила она. «Да. На него напал тот же тип, что и на меня. Полиция задала мне кучу вопросов». Гарри поколебался и продолжил: Я им рассказал о Брэди. Она подняла голову с подушки, и глаза у нее стали злыми. Ты им рассказал о Роберте? Зачем? Что он имеет общего с этим делом? Ты помнишь тот вечер, когда на меня напали? Я тебе сказал, что полиция хотела знать, которому из клиентов не понравилось, что его фотографировали. Я ответил, что не было такого. Инспектор Паркинс мне не поверил. И когда напали на Рона, он снова задал мне этот вопрос. Я был взволнован и рассказал ему все. Ты рассказал, что я была с Робертом? Я отказался назвать твое имя. Я сказал, что ты моя невеста, и он больше не спрашивал ничего. — закончил Гарри. Он почувствовал, что она мгновенно удалилась от него, хотя и не пошевелилась на кровати. — Что ты сказала Роберте? — Да почти ничего. Только объяснил, что он работает в рекламе и что он твой патрон. — Кажется, ты много рассказал. — Надеюсь, ничего лишнего? Понимаешь, Клэр, в Уэст-Энде действует банда воров, а Рон пытался получить сведения о них для серии статей. Ему назначили свидание в Радл Секм Кафе. Полиция считает, что там на него и напали. Клэр поднялась и пошла к столику. Взяла пачку сигарет, закурила и забралась обратно на кровать. — Почему ты мне все это рассказываешь, Гарри? — Меня эта история не интересует. Паркинс привез меня на Аттон-стрит. Он хотел, чтобы я показал ему кафе, название которого я забыл. Мы приехали туда около 3 часов ночи, в тот момент, когда ты выходила оттуда с 3 девушками. С вами был и Брэди. — Ну и что? — Это все, — пробормотал Гарри, жалея о сказанном. — Я подумала, что лучше рассказать тебе об этом. Ты показал меня своему полицейскому? Нет, разумеется. Он оставил меня и вошел в кафе. Я думаю, он тебя даже не заметил. Мне плевать на это. Они помолчали. Я беспокоюсь за тебя, сказал Гарри. Полиция думает, что в этом замешаны женщины, которые ловят пижонов, очищают их карманы и передают добычу сообщникам. «Зачем ты мне рассказываешь все это?» Она потушила сигарету. Гарри попытался взять ее за руку, но Клэр резко вырвала ее. «Клэр, ты должна понять. Надеюсь, ты помнишь Уингейта? Представь, что банда действует таким же образом. Если бы Уингейт повел тебя в полицию, как он хотел это сделать, полиция заподозрила бы, что ты принадлежишь к банде. Ты взяла его бумажник и передала его мне. Они действуют точно так же. Скажи, Гарри, неужели ты действительно веришь, что я воровка? Конечно, нет. Но не делай больше так, Клэр. Скажи мне правду. Брэди связан с типом, который напал на меня? О чем ты говоришь? Какая между ними может быть связь? Ты должна понять. Брэди был взбешен, что я его фотографировал, а через 5 минут у меня забрали пленку. — Это абсурд! — закричала Клэр. — Роберт никак не может быть связан с этим делом. Ради бога, ничего не говори полиции. Я потеряю работу, если Роберт узнает, что я распространяю такие слухи. — Нет, разумеется, я ничего не скажу. Не беспокойся, Клэр. — Есть из-за чего беспокоиться. Роберт взбесится, когда узнает, что ты сообщил о нем в полицию. Ты уверен, что его не будут допрашивать? — Не думаю. А почему его должны допрашивать? — Ты увидишь инспектора? — Надеюсь, что нет, но точно не знаю. Во всяком случае, если ты его увидишь, обрати внимание на то, что он будет говорить обо мне. Прошу тебя, не давай инспектору мой адрес. — А как иначе? — воскликнул удивленно Гарри. — Я ему не назову даже твоего имени, но я уверен, что полиция больше не думает ни о тебе, ни о Брэди. Я не доверяю полиции. Эти проклятые ищейки, если узнают, что я живу здесь одна, будут наблюдать за мной. Они все время отравляют жизнь таким, как я. Но послушай, я знаю, что говорю, — сказала она раздраженно. Я знаю больше, чем ты. Если флики узнают, что ты провел ночь здесь, они могут доставить мне серьезные неприятности. Нужно быть очень внимательным. Не беспокойся, я не скажу им ни слова. Она снова оказалась в его объятиях. — Милый, — произнесла она немного времени погодя, — ты успокоился. Он уверил ее, что да. Он решил переменить тему разговора и попросил Клэр позировать для портрета. — Я буду счастлива помочь тебе, — сказала она, довольная, что они ушли от прежней темы. — Значит, ты вкладываешь в дело свои деньги? — Только 100 фунтов. Я не хотел тебе заранее говорить об этом, но сегодня все будет оформлено. Я хочу попытаться. Пообедаем вместе. Потом пойдем в студию. У меня свидание, и я могу прийти 5:00. Хорошо? Как ты хочешь, чтобы я позировала? В купальном костюме? Нет, — ответил Гарри, улыбнувшись. Я хочу сделать такой портрет, чтобы все сказали: вот именно так и должны фотографировать. Я попытаюсь сделать что-то вроде бюста. Если у тебя есть шляпка и летнее платье, то они подойдут. — Сейчас я тебе их покажу, — сказала она, вскакивая с постели. — Вот такую фотографию я хотел бы сделать, — сказал Гарри, глядя на Клэр. — Это была бы чудесная реклама.